Он чувствовал себя в 5, в 10 раз сильнее. Казалось, не существовало в мире такой преграды, которую он не мог бы сейчас преодолеть. Ему не терпелось самому ввести первый кубик лекарства. «Ну как там шприц?» — спросил он. «Готовьте!» «Пусть лучше сестра введет», — посоветовал кто-то из врачей. «Вы слишком возбуждены. Не беспокойтесь». Он побежал мыть руки. Вернувшись, протянул Ирине Петровне флакончик. «Разведите, пожалуйста». Ирина Петровна обтерла руки спиртом, взяла флакончик, сняла с него блестящую головку, обнажив резиновую пробку, набрала из второго пузырька светлую жидкость, проколола пробку флакончика со стрептомицином и впустила туда светлую струйку. Все это она проделывала, как казалось Голубеву, очень медленно. «Это к лучшему, надежнее будет. Потерпи», — сдерживал и успокаивал он себя. Наконец Голубев взял в руки шприц. Он был еще горячий, металлическая часть слегка обжигала руки. Как только он взял шприц, радость и возбуждение как будто отодвинулись, уступив место сосредоточенности. «Переверните его», — приказал Голубев, подходя к кровати. Кто-то быстро выполнил его приказание. Сухачев протяжно всхлипнул, и наступила тишина. Такая жуткая тишина! Точно в палате никого не было. На Голубева вдруг нашел страх. «А что, если уже поздно? А что, если и стрептомицин не поможет?» — подумал он. И услышал, как торопливо и тревожно колотится его сердце. Надо ввести побольше, ударную дозу. И тотчас он справился со страхом и выключил себя из всего, что было лишним. Он наклонился над Сухачевым, обтер его кожу спиртом, пустил вверх пробную струйку, чтобы все хорошо было. «Чтобы все хорошо было», — прошептал он про себя и сделал укол. Когда Голубев распрямился и протянул шприц сестре, он почувствовал, что рубашка его прилипла к спине. «Что это здесь так много людей?» — раздался торопливый голос. «Давайте, товарищи, отсюда не будем тревожить тяжелого больного». Перед Голубевым стоял полковник Солеревский, еще больше напоминавший знак вопроса. Видимо, к вечеру он согнулся еще и от усталости. «Ездил в окружной склад», — сказал Солеревский, протягивая Голубеву небольшую коробку. «Что от нас зависит всегда, пожалуйста». Это был стрептомицин. Целая коробка стрептомицина. «Какие они все замечательные люди!» — подумал Голубев, и чувство радости снова переполнило все его существо. Он тряс руку Солеревскому, не замечая, что тот уже морщится от боли. «Что от нас, пожалуйста?» — повторил Солеревский, высвободив руку и помахивая ею в воздухе. «Был в лечебном отделе, там переполох». Подполковник тыловой валерьянку принимал. Нашего генерала срочно вызвали к члену военного совета. Это не вы там устроили? — Нет, что вы, — ответил Голубев, на радостях позабыв о своем письме. Они вышли из палаты и чуть было не налетели на начальника госпиталя. Генерал Луков был сердит. — Привезли? — спросил он отрывисто и строго. Фигура Солеревского мгновенно вытянулась, приняв вид восклицательного знака. — Так точно, товарищ генерал, вы свободны. — Гвардии майор, идемте со мной. — Какой он хороший, — думал Голубев, шагая рядом с генералом. Специально ездил в штаб, заботился. — Вы в управлении были? — спросил генерал, не поворачивая головы и не останавливаясь. — Был, товарищ генерал. — И что же? — Они лекарства не выдали. Они сказали... Голубеву хотелось как можно мягче рассказать о том, что было в управлении. В конце концов, они поняли, выдали, оказались хорошими людьми. Они отложили это дело до завтра, не было начальника. «Так зачем же вы поехали к члену военного совета?» — сердито перебил генерал, остановившись и смерив Голубева гневным взглядом.